Ордена на свои нужды. Заказывал детали для своего изобретения. Он списывал все на маноканальный томограф. Но оказалось, что он уже долгое время собирает машину, которая может отнять магию человека. Может отнять ее и передать другому. Это незаконно. Не только по меркам Российской империи. Это нарушает мировые законы о магии. Ага. Но не могу сказать, что я удивлен. Такие подозрения у меня тоже были. Но я старался держать их на подкорке. Подальше от сознательных мыслей. Не думал, что ситуация на самом деле обстоит именно так. Ушаков сказал, что это орден хочет украсть у меня магический анализ. Что семьи, заправляющие здравоохранением, желают передать мою силу своему человеку, рассказал Бражникову я. «И ты ему поверил?» — удивился учитель. «Нет, у меня развито критическое мышление. Я не верю на слово всем подряд, даже родственникам. Но вам я доверяю как своему учителю. Вы вложили в меня очень много сил», — заключил я. «Мне не нужны другие доказательства. Если вы говорите, что Ушаков преступник, значит, так оно на самом деле есть». Хм, иронично получается. Николай Антонович пытался выставить орден лекарей моими врагами, а на самом деле сам хотел отобрать мои способности. Но зачем? Кому он хотел их передать? Себе же? Не слишком ли это банально? Не могу поверить, что у него такая простая мотивация. Кажется, собака зарыта гораздо глубже. Ты удивился, что я выбрался со своего острова? Если честно, я сам себе не поверил, когда ноги понесли меня в орден лекарей. Знакомый сотрудник сообщил мне, что тебя хотят подставить, а я уже потерял одного ученика. Как я мог пожертвовать еще одним? «Я очень ценю это, Валерий Николаевич. Но не забывайте, что я дал вам обещание. Я не погибну, как Александр Кацуров. Я другой. Я готов жертвовать силами и здоровьем ради других людей. Но со своей жизнью я так просто не расстанусь». «Хорошо, но вы все равно похожи», — улыбнулся Валерий Николаевич. «Он тоже был человеком слова. Кстати, с Ушаковым еще придется поразбираться. Мы еще собираемся обследовать его дом», — добавил Бражников. «Дом? А ведь я только что был у него. И мод что-то нашел. Я почувствовал колебания жизненной энергии, но не смог понять, что происходит в других комнатах полусгнившего жилища Ушакова. Что ж, кажется, настал час познакомить Бражникова с моим самым главным и самым верным союзником. Мод, выйди из тени», — велел я. «Этому человеку можно доверять. Отчитайся, что тебе удалось найти в доме Ушакова». «Стыд и срам!» — запрыгнув на раковину, муркнул кот. «Вот что я нашел в его жилище». «Мать моя! Вот теперь точно Белочка!» «Доигрался!» — заключил Бражников. «Во-первых, это не Белочка, это кот-оборотень. Во-вторых, не разочаровывайте меня, Валерий Николаевич. Уж вы-то должны знать, что Белочка приходит только к трезвым алкоголикам. А вы, судя по запаху, это маскировка, я трезв, поэтому и перепугался», — ответил Валерий Николаевич. «Поближе я вас познакомлю в следующий раз. Это Мот, и он уже осмотрел дом Ушакова». Я перевел взгляд на черного кота. «Давай, Мот, рассказывай. Самое время раскрыть все карты моего дяди. У него в подвале несколько баков с каким-то очень опасным веществом. Подозреваю, что в нем кислота. Но кроме кислоты там... Сами можете догадаться, что этот сумасшедший уже успел растворить в ней», — произнес Мот. «Трупы?» — удивился я. «А что за кислота? Не смог определить? Не в каждой кислоте можно растворить тело человека». «Не в каждой — это факт», — подметил Валерий Николаевич. «Однако орден лекарей уже выяснил, что Ушаков заказывал суперкислоты с магическим катализатором. Предполагалось, что он использует их в своих экспериментах. Зараза, какие же они болваны! Могли ведь догадаться, что суперкислоты для тестирования магического анализа не нужны!» «Стоп, тихо!» — перебил Бражникова я. «Мот, а что кроме растворенных трупов? Живые люди в подвале были?» Готов поклясться, что прямо перед выходом из дома я почувствовал, как рядом оборвалась чья-то жизнь. Неудивительно. В подвале был человек, весь измученный. Я не стал тебе о нем рассказывать. Его уже и магии спасти было невозможно, — объяснил Мот. Вы уж простите, я не эксперт, но мне кажется, что Ушаков проводил над этими людьми какие-то эксперименты, либо просто пытал их. Отвратительное зрелище. Он вычленял из них магию. Тренировался перед тем, как взяться за Павла, — заключил Бражников. «Зараза! Теперь понятно, куда пропало несколько стажеров. Каждые 2 месяца из ордена лекарей кто-то исчезал. Никто из новых сотрудников с Ушаковым не работал. Он все продумал, втерся в доверие к тем, с кем он официально не контактирует». «Но в итоге его ведь вычислили», — подметил я. «В чем он просчитался?» «А просчитался этот говнюк в том, что за документами плохо следил. Отчеты его становились все более и более подозрительными. А позавчера он сообщил, что откладывает встречу со мной», — закончил Забражникова я. «Да, знаю. И это стало последней каплей для Ордена. Поэтому вызвали вас и организовали слежку. Теперь все стало на свои места». «Да, кто бы мог подумать, что мой дядя кажется каким-то психопатом. В целом я понимал, что ведет себя Ушаков подозрительно. Именно поэтому я всегда был наготове, фильтровал все, что он говорит. И, как выяснилось, не зря. Он подготавливал этот план очень долго. Многому, видать, научился, пока работал подпольным врачом в бандитской группировке и в гильдии убийц. Особенно много он перенял от последних. Скорее всего, избавляться от тел его научили именно они. «Мы можем заманить его в ловушку», — заключил я. «Какой план у вашего отряда, Валерий Николаевич?» «Он уже в ловушке, Павел», — ухмыльнулся Бражников. «Как только я подам сигнал, его схватят». «Не думаю, что это хорошая идея», — нахмурился я. «Думать, он просто так сюда пришел? Вряд ли он настолько глуп. Раз он решился выйти из дома, значит, у него уже готов план наступления. Предлагаю действовать по моему плану». «Нет, Павел, даже не думай!» — замотал головой Бражников. «Со мной работают профессионалы. Уж какого-то обделенного особыми талантами лекаря мы точно поймаем». «Он несколько месяцев водил за нас весь орден. От рук Николая Ушакова уже погибло несколько человек. Придется рискнуть. Лучше я соглашусь на его предложение. А вы продолжите следить за нами. Пусть везет меня куда хочет. Там мы его и схватим. Я собью его с толку. Притуплю бдительность. Сделаю так, чтобы он не заметил слежку. Если придется сражаться, я смогу его одолеть. Во мне уже пробудился клеточный молекулярный анализ. Может, у моего дяди есть козыри, но у меня их не меньше». «Проклятье! Мы тратим время. Если продолжим тут болтать, он точно что-то заподозрит», — занервничал старик. «Тогда я пойду первым. Будем импровизировать. Поступайте, как считаете нужным. И не беспокойтесь за меня. Со мной ему не совладать», — произнес я и тут же покинул туалет. Как только я вернулся за столик, нам уже принесли заказ. «Что ты долго, Павел?» — подметил Ушаков. «С тобой все в порядке?» «О, самое время надавить на нужную точку. Блеф, конечно, выйдет сказочный, но эта тема должна задеть Николая Антоновича». «Да вот тренируюсь использовать магический анализ», — сухо усмехнулся я. «Не понял, в каком это смысле?» — удивился дядя. «Да один из пациентов умудрился заразить меня кишечной магической инфекцией. Ни лекарства, ни лекарской силы не спасают. Приходится время от времени уединяться и лечить себя самого той способностью, которую вы мне помогли развивать», — солгал я. «Не переживайте, вас я не заражу. Уже иду на поправку». Он купился. История не такая уж и фантастическая. Магические инфекции существуют. И я вполне мог заразиться чем-то подобным, работая в императорской клинике. Важно другое. Глаза Ушакова зажглись. «И как? Получается? Магический анализ хорошо работает?» — с надеждой спросил он. «Да, превосходно. С каждым днем все лучше и лучше. Вот даже выдалась возможность на себе потренироваться», — рассмеялся я. «Ну, предлагаю перекусить. А пока едим, расскажите мне ваш план. У меня было время все обдумать. И знаете, мне все это надоело. С тех пор, как не стало моих родителей, за мной постоянно ведут охоту. Я готов сбежать из Российской империи. А Кирилла переправим позже. Поведайте, как мы это провернем?» «Ох», — с облегчением вздохнул Ушаков. «Ты себе представить не можешь, как я рад, что ты передумал, Павел. Нас уже ждут надежные люди. Нужно лишь добраться до Великого Новгорода. Оттуда нас обоих переправят за границу. Будет лучше, если мы займемся этим уже сегодня». «Так я готов», — продолжил блефовать я. «У нас нет своей машины. Не думаю, что пользоваться такси или общественным транспортом — это хорошая идея. Нас могут заметить. Возможно, стоит притвориться простолюдинами и доехать до места автостопом. Как вам такой вариант?» «У меня есть другая идея», — улыбнулся Ушаков. «Как насчет...» — дядя замолчал. Снаружи послышались звуки борьбы. Николай Антонович выглянул в окно. Замер. Его зрачки расширились. Ужас сковал тело Ушакова. Прямо перед рестораном трое вооруженных людей вязали какого-то человека. Я этого мужчину не знал, но, судя по выражению лица дяди, незнакомец был его сообщником. «Проклятье! Бражников поторопился! Мы ведь могли выйти на других людей, работающих с дядей!» «Подними руки вверх, сейчас же!» Из-за соседнего столика выскочил Валерий Николаевич. Он нацелил на Ушакова свою ладонь. Она уже была заряжена нейтральным потоком. «Ого! Да чего же все-таки мой учитель хорошо развил свои навыки скрытности? Я даже не заметил, как он оказался прямо за спиной Ушакова. Я сделал то же самое. Накопил чистую жизненную энергию и направил свою ладонь на дядю. Сдавайтесь, Николай Антонович!» со сталью в голосе произнес я. Игры кончились. Дядя ж поморщился, глядя на меня. Так обычно смотрит на предателя. Ушаков разочарован. Ну и черт бы с ним. Мнение этого преступника меня не интересует. Видимо, нарушение законов, семейная черта всех, в ком течет кровь Булгаковых. «Кончились, говоришь?» — хмыкнул дядя. «Ошибаешься, Павел. Моя игра только началась». В следующие несколько секунд произошло столько событий, что я едва мог уследить за происходящим. В ресторан ворвались несколько сотрудников ордена. В форточку запрыгнул Мот и приготовился атаковать Ушакова. Николай Антонович резко опустил руки на подстол. Я отреагировал быстрее учителя. Ударил по нему залпом нейтрального потока. Однако он отразился от Ушакова. Отрикошетил стену, а затем... Раздался щелчок. Не знаю, что за оружие было в руках Николая Антоновича, но вырвавшийся из него луч пробил насквозь живот моего учителя. Глава 16. Крик испуганных посетителей ресторана заглушил даже залпы магических потоков, которыми одновременно воспользовались все вбежавшие в здание сотрудники ордена. Но все колдовство отражалось от Ушакова обратно. За долю секунды он вывел из строя не только Валерия Николаевича, но и всех остальных лекарей. И это при том, что Николай Антонович еще даже со стула не поднялся. Меня напрямую он не атаковал, и я понимал, почему. Все дело в том, что я ему нужен. Он еще не извлек из меня магический анализ. Поэтому убивать меня ни в коем случае нельзя. Тогда все его планы разрушатся. Однако он оказывал на меня другое давление, куда более сильное, чем на остальных лекарей. Использовал самый обычный и повреждающий аспект целительской магии. Пытался сжать мне сосуды и активировал парасимпатическую нервную систему. Хотел усыпить меня, ублюдок. Но у него не получалось. И поэтому я выиграл время для контратаки. По какой-то причине обычная магия его не берет. Значит, имеет смысл прибегнуть к классическим методам. Я резко поднялся и толкнул стол на Ушакова. Он свалился со своего сиденья и оказался придавлен к полу. Болезненно выдохнул. Я выбил из его легких весь воздух. В его руках все еще блестел артефакт, которым он и поразил Валерия Николаевича. Металлическая кисть с острыми когтями. Первый раз в жизни вижу такое оружие. «Нет, Павел, стой, не смей!» — брыкался Ушаков. «Ты не можешь вот так вот все разрушить! Я должен добиться своей цели!» «Давайте, господин Булгаков!» — прокричал кто-то из лежащих на полу сотрудников ордена. «Так его, держите!» «То-то я чувствую, что мне никто не помогает его вязать». Ушакову удалось обезвредить почти всех нападавших, а Мота я заставил отступить. Кот-оборотень научился понимать меня по взгляду. Ситуация тяжелая, но фамильяру себе лучше не выдавать. Судя по тому, что сообщает мне массовый анализ, все сотрудники ордена в данный момент парализованы. Ушаков перегрузил их нервную систему. Вернее, парализованы все, кроме Бражникова. Моему учителю досталось куда хуже. Анализ улавливает множественные повреждения органов брюшной полости. Изначально мне показалось, что Ушаков и вовсе пробил его этим лучом насквозь. Но, к счастью, мягкие ткани не пострадали, кровотечения нет. Однако Валерий Николаевич умирает. «Ты зря тянешь время, Павел!» — пытался выбраться из-под стола, прошипел Ушаков. «Хочешь спасти своего учителя? Он, между прочим, умирает, и только я могу его спасти. И лучше тебе поторопиться. Чем быстрее ты освободишь меня, тем быстрее я избавлю его от проклятия. Зубами не заговаривай». — помотал головой я. «Станешь ты его спасать. За идиота меня держишь? Выбрось свой артефакт, иначе я сломаю тебе грудину!» Я надавил на стол еще сильнее. Но в одном он прав. Валерий Николаевич и вправду умирает. Если я провожусь с этим подонком слишком долго, потом спасать уже будет некого. «Проклятие! Если бы на Ушакова действовала магия, я уже давно бы вырубил его!» Изменил бы активность нескольких участков головного мозга, после чего моему дяде пришлось бы всю оставшуюся жизнь через трубочку питаться. Сдаваться нельзя. Это даже не обсуждается. Многие на меня рассчитывают. Весь отряд ордена лекарей полностью обезврежен. Никто, кроме меня, больше не сможет с ним биться. Точно. Я не могу атаковать его своей магией. Но я все еще могу использовать ее сам на себе. Благо маны у меня. Хоть отбавляй. Главное, чтобы Валерий Николаевич... продержался еще немного. Пару минут, и я спасу его. Сразу несколько уровней моей лекарской магии активировались. Мана потекла по всем жилам, наполняя мышцы. Я почувствовал непередаваемый прилив сил. Казалось, моей физической мощи хватит, чтобы поднять легковой автомобиль, но это состояние продлится недолго. У меня есть лишь несколько минут. Этого времени мне с головой хватит, чтобы одолеть Ушакова. Стол под моим напором раскололся пополам, осколки дерева вонзились в тело Николая Антоновича. Я схватил его за грудки одной рукой и тут же впечатал в стену. «Неплохо, племянник!» — простонал он. «Но ты эту силу не заслужил. Не тебе она должна была достаться, и скоро я это исправлю». Я замахнулся, чтобы вырубить противника. Но в этот момент атмосфера в помещении резко изменилась. По лицу дяди пробежала кривая ухмылка. «Все-таки успел!» — обрадовался он и попытался схватить меня за руку. Уж не знаю, что повлияло на мое последующее решение. То ли интуиция, то ли чувства настолько обострились, что я сразу же почуял неладное. Но я все же отбросил Ушакова в сторону. Метнул его в соседнюю стену. Не дал ему прикоснуться к моей руке. И, черт подери, я это сделал не зря. Еще в полете Николая Антоновича окружила сияющая магическая аура. Затем ресторан осветила яркая вспышка. И он исчез. Телепортировался, что ли? Интересно, если он так умеет, чего же он раньше этого не сделал? Скорее всего, у него при себе далеко не один артефакт. Хорошо, что я откинул его в сторону. Возможно, если бы тесный контакт сохранился, он бы телепортировал меня вместе с собой. Подозреваю, что именно этот план отступления он и заготовил на тот случай, если нас найдут, или если я не куплюсь на его идиотские россказни. «Вот ведь подонок!» — воскликнул поднявшийся на ноги сотрудник ордена. «Все-таки мы были правы. Он успел его перезарядить». «Кого его?» «Впрочем, неважно. Все вопросы потом. Сейчас нужно оказать помощь Бражникову». Я перелез через перевернутые столы, опустился на колени рядом с учителем. Валерий Николаевич был без сознания, а его организму становилось все хуже и хуже. Большая часть петлей тонкого кишечника будто усохли. Впервые вижу столь глубокое изменение этого органа. Такое разве что можно обнаружить у трупа, который уже успел высохнуть. Словно всю воду из стенок кишечника выжили. Почки отказывают, постепенно перестают работать. Скоро организм начнет терять важнейшие вещества электролита. Очищающие функции отключатся, и кровь заполнит отравляющие вещества. Продукты распада тканей. С печенью тоже все, мягко говоря, не очень. Ее структура сильно изменена. И дело тут явно не в том, что Валерий Николаевич постоянно пропускает через нее литры спирта, в том числе и чистого. Я помню, как выглядела его печень раньше. Он постоянно поддерживал ее лекарской магией. Все иссохло. Будто из Бражникова жизнь выкачали. «Да что же Ушаков, черт его раздери, с ним сделал?» «Срочно вызывайте машину скорой!» — скомандовал я. «Валерия Николаевича нужно госпитализировать. Здесь мы его не вылечим». «Здесь рядом есть городская больница», — ответил мне сотрудник ордена. «Но отправлять его туда я бы не советовал. Лекари там, как бы помягче сказать». «Я все понял», — перебил его я. «Как я могу к вам обращаться?» «Виктор Давыдович Пронин», — ответил мужчина. «Как вы со своими людьми добрались до сюда, Виктор Давыдович? Машина у вас есть?» «Есть», — кивнул он. «Быстро! На магнитном топливе. Самое то. Подгоните ее сюда», — велел я. «Мы повезем господина Бражникова в императорскую клинику». Рискованный шаг, но этот риск оправдан. Я не могу бросить Валерия Николаевича на произвол судьбы. Его должен наблюдать я и только я. Неизвестно, кто будет следить за ним в местной клинике. Да и к любой другой доступа у меня нет». А в императорской я уже наработал себе авторитет. Большинство заведующих ко мне прислушиваются. Я прослежу, чтобы Валерия Николаевича осматривали лучшие специалисты. Только те, на кого я действительно могу положиться. Риск заключался в том, что по дороге ему может стать хуже. На машине мы будем добираться до императорской клиники не один час. Но если Пронин заранее свяжется с верхушкой ордена, возможно, те смогут повлиять на трафик, освободя для нас дорогу, застрянем в пробке, и Бражников умрет. Мне придется поддерживать его организм всю дорогу. Маны у меня много, но все же она не бесконечна. Когда доберемся до клиники, я буду пуст. А ведь сегодня ночью — единственное окно, когда можно пробраться в сокровищницу императора. Именно сегодня я собирался добраться до чаши очищения. Но бросить своего учителя я не могу. Он за короткие сроки помог мне развить свою магию чуть ли не до предела. Я уже во многом превзошел его. Если бы не он, я бы до сих пор сидел на уровне органного анализа. Допускал ошибки, а затем закреплял их бы упорными тренировками. Пронин подогнал автомобиль, я уложил Бражникова на заднее сиденье. Мод спрятался у меня под ногами. К тому моменту у ресторана уже остановились машины полиции. Защитников правопорядка взяли на себя другие сотрудники ордена. Сразу же предъявили документ, подтверждающий, что на территории Пушкина проходила секретная операция государственной важности. поэтому нас задерживать не стали. Я расположился сзади рядом с Бражниковым. Пронин сел за руль, и мы помчали в Санкт-Петербург. Не могу понять, почему организм старика не сопротивляется. Помню, он рассказывал мне свои способности, даже показывал мне пример. Авторегенерация. Организм Бражникова был обучен самоисцелению. Я еще не овладел этой силой, но учитель уже давно ее открыл. К примеру, если я по какой-то причине потеряю сознание от ран, вылечить себя мне уже не удастся. Моя магия подчиняется только моим прямым приказам. «Павел Андреевич, как там господин Бражников?» — спросил меня Пронин. «Он же выживет. Мы успеем?» «Поддерживаю его как могу, но у нас есть серьезная проблема». Я почувствовал, как по моему затылку пробежали мурашки. На лбу выступил пот. «Валерий Николаевич больше не обладает лекарской магией. Ее словно стерли». В машине повисла тяжелая тишина. Масштаб произошедшей трагедии неописуем. Если я прав, и Бражников действительно потерял из-за артефакта Ушакова свою силу, черт подери, да он ведь даже будучи здоровым и нескольких месяцев не протянет. Старику больше 120 лет. Без лекарской магии он обречен. Российская империя потеряет одного из самых выдающихся лекарей в истории. Будь проклят этот Ушаков! «Это моя вина», — прошептал Пронин. «Начальство именно меня отправило уговаривать Валерия Николаевича. Он долго отказывался возобновлять работу на орден, но был очень настойчив. Привел слишком много убедительных аргументов, не оставил ему выбора. Нужно было просто оставить старика в покое, я же собственными руками его...» «Что сделано, то сделано. Не вините себя», — ответил я. «Лучше объясните мне, Виктор Давыдович, что за безумие устроил Ушаков? Когда он понял, что я вот-вот его прикончу, то сразу исчез, телепортировался». «Все верно. Этот гад похитил перемещающий артефакт из нашего ордена. Наши люди из научного отдела собирались использовать его для трансплантации органов. Ну, вы понимаете, точная замена органа без хирургического вмешательства». «Артефакт на днях уже собирались настроить на иной режим работы, но его забрал Ушаков», — объяснил Пронин. «А затем с наших складов исчезли сразу несколько деталей, которые этот ублюдок, судя по всему, использовал для совершенствования своего аппарата. Раз он пошел на такой риск, значит, извлекатель магической силы уже завершен. Может, та металлическая рука, из которой он шарахнул по Бражникову, это и есть тот самый извлекатель?» «Нет, вряд ли. Уж больно странная аура была у сотворенной магии. Будто этот артефакт обладает какой-то потусторонней силой. Чем-то, чего в этом мире быть не должно. Ну и набрал же этот засранец артефактов. Так еще и защиту создал, которая отражала любую магическую атаку. Не удивлюсь, если Ушаков оснастил себя 5 или даже большим количеством таких предметов». «Так, стоп, погодите», — задумался я. «Но если вы изначально знали, что у него есть артефакт телепорта, то зачем вообще было за ним гнаться? Какой в этом смысл? Кроме того, у дяди явно проблемы с логикой. Зачем ему было вести меня в Пушкин, показывать свой дом, водить в ресторан? Для чего? Он ведь мог телепортировать меня в свое тайное убежище и без этого». «У телепорта есть период охлаждения», — ответил Пронин. «Ровно 12 часов. Кража на складе произошла в полдень. Мы были строго ограничены по времени, рассчитывали, что успеем его поймать до того, как артефакт перезарядится. Но он вновь начал работать уже во время вашей схватки. Теперь хотя бы часть произошедшего стала ясна». Но история Ушакова все еще окутана покровом тайны, ради чего он решил рискнуть всем. Либо мой дядя сошел с ума, либо его мотивы гораздо сложнее, чем кажутся. Пульс Бражникова падал. Когда мы пробирались по Невскому проспекту к императорской клинике, я поддерживал жизнь старика из последних сил. Мана стремилась к нулю. Но я своего добился. Мы все же смогли госпитализировать его в реанимацию. Я созвал консилиум лекарей. Объяснил ситуацию всем, кто хоть как-то мог помочь старику. Им занялся лучший гастроэнтеролекарь клиники. Мы сразу поняли, что без питания Валерий Николаевич долго не протянет, а его желудочно-кишечный тракт еще долго не сможет принимать пищу. Не факт, что его кишечник вообще удастся восстановить. Поэтому было принято решение подключить парентеральное питание. Введение специальных питательных смесей прямиком в сердечно-сосудистую систему, в обход желудочно-кишечного тракта, через центральные вены. Но, очевидно, долго его на таком питании не продержать. 2 недели, месяц. Самое большое – несколько месяцев. Если еще учесть, что его будут постоянно поддерживать лекарской магией. На парентеральном питании вечно не сидят. Например, люди, которые годами находятся в коме, обычно питаются через назогастральный зонд. Трубку, которая Проводит питательные вещества сразу в желудок. Способность глотать в данном случае не требуется. Но зонд мы в ближайшее время подключить точно не сможем. Придется думать насчет кишечника. Возможно, я предложу коллегам провести операцию. Сократить длину кишечника, убрать иссохшую часть, а здоровые подшить друг другу. Правда, мы не можем знать наверняка, переживет ли Бражников эту операцию. Тем более такую сложную, полостную. Очевидно, самым лучшим способом решить проблему является поиск возможности вернуть учителю утраченные им способности. Если не выйдет, то и спасать его нет смысла. Организм старика не выдержит собственного возраста. Удостоверившись, что Бражников в надежных руках, я вернулся в свои покои. По дороге еще раз заглянул в дверь, уже закрытый выставочный зал. Гвардейцы уже закончили разбираться с дверьми. Готовились вывозить хранящиеся там артефакты. Но соваться туда без сил не вариант. Меня поймают, посадят или казнят. И тогда уже два человека лишатся жизни, поскольку им уже никто не сможет помочь. Кирилл и мой учитель. Теперь я отвечаю за них обоих. Придется искать другой способ помочь им. Например, продолжить развитие своей лекарской магии. Ситуация сложилась трудная. Однако следующим утром меня ждал неожиданный сюрприз. Я подготовился к началу нового рабочего дня. Покинул императорский дворец, и тогда меня нагнали мод с Гримой. Я сразу понял, что фамильяры хотят сообщить мне что-то важное. Но разговаривать с ними на виду у всех нельзя. Я скрылся в проулке между корпусами клиники. Дождался своих фамильяров и... «Нет, я скажу!» — возмущенно воскликнул мод. «Нет, я первый узнала!» — парировала Грима. «Отвали, пернатая! Я первым попал к хозяину, ты просто моя помощница! Эй!» Прервал их спор я. «Перестаньте орать! Что случилось? Я впервые вижу вас такими перевозбужденными!» «Павел, я узнал... Вернее, мы узнали, — сдался Мот, — что еще не все потеряно. У императора большие проблемы. Он не может вывести сокровища из хранилища. У гвардейцев ничего не вышло». «Да, ситуация изменилась. Теперь их можешь вытащить только ты!» Глава 17. «Ну, рассказывайте, мои усатые пернатые друзья!» — усмехнулся я. — Только давайте не хором. Что вам удалось узнать о сокровищнице императора? С чего вдруг поднялся такой шум и гам? — Грима, позволь я поясню, — съязвил Мот. — Ты ведь все равно, пока выдавишь из себя всю информацию, уже полдня пройдет. Кар-кар, а толку ноль. — Ой, да пожалуйста, кто бы еще... — Так, прекратите. — Попросил же ведь, — не удержался я. — Чего вы спорите? Боитесь, что я кого-то из вас оценю меньше? — Да, и корму меньше дашь, — хором ответили мои фамильяры. «Нет, такого не будет. Я вас обоих ценю», — ответил я. «Так что рассказывайте, что у вас там случилось?» «Павел, император не сможет вывести свои сокровища. Несколько потайных дверей и ловушки отключаются только с помощью магического ключа, который существует в единственном экземпляре. И ты сам знаешь, где он сейчас находится», — объяснил мне Мот. «А ключ я держу в своих покоях. Он спрятан в вентиляционной системе, там, где живут Мот и Грима. Кроме них... В этих тоннелях больше никто не появляется. «Откуда вы это узнали? Послушали гвардейцев?» — уточнил я. «Не только!» — хмыкнул Мот. «Нам удалось услышать речь самого императора. Александр IV пытался пройти через первые уровни защиты, которые сам же и установил, но через пару минут вернулся, недовольный, злой как черт. Сказал, что сам будет разбираться с этой проблемой. А затем куда-то уехал. А я смогла за ним проследить», — подметила Грима. «Слышал, куда он собрался. Он уехал в Москву. Только там есть человек, один на всю империю, который умеет разбираться с такими замками». «Два часа туда, два часа обратно», — задумался я. «Как минимум несколько часов в Москве. Выходит, у меня есть как минимум 6 часов на проникновение в сокровищницу. Все-таки этот момент настал. Я рискну. Сделаю то, что планировал почти полгода». «Павел, ты только пойми, что выбраться живым из этой дыры не так уж и просто», — подметил Мот. «Я слышал разговоры гвардейцев. Они сопровождали императора до последней линии защиты, которую он не смог преодолеть. И после возвращения они отзывались о пережитом очень неоднозначно. Говорили, что чудом пережили кошмар, который ему готовили архитекторы, строившие эту подземную систему. А потом я услышала слова самого императора», — добавила Грима. «Он сказал, что архитекторы уже давно мертвы. Те, кто создавал эту подземную систему, умерли в глубокой старости еще при Николае II». «Больше 100 лет назад. Получается, что теперь, обезвредив все ловушки, может только ключ, который находится у тебя». «Ну вот видите», — обрадовался я, — «какие же вы молодцы, оба. А вы еще спорили друг с другом. Да вы же превосходно справились с задачей. Каждый смог достать по кусочку, и в итоге сложилась целостная картина. Так, остальное за мной. Мод, принеси мне ключ от сокровищницы и мешок с воротной пыльцой. Это единственная задача, которую я тебе поручу. После этого сторожите мои покои. Вдвоем. А ты? Хором спросили фамильяры. А я приступлю к делу, к которому готовился все это время. Проберусь в сокровищницу императора и похищу чашу очищения, заключил я. Похищу. Как-то странно теперь звучит это слово. Изначально я был готов пойти на этот шаг, но теперь мое видение этого мира сильно изменилось. Дело в том, что после попадания в новый для себя мир я слишком много времени провел в криминальных кругах. Постоянно водился с преступниками. И слышал о Российской империи только плохое. Ее поливал грязью каждый встречный. Я обычно стараюсь фильтровать такую информацию, но у меня сложилось впечатление, что местному государству доверять нельзя. Я привык жить в Российской Федерации. И после нее жизнь в империи показалась мне очень тяжелой. Будто я оказался под гнетом бессердечного тирана. Но на деле все не так. Просто в трущобах мне очень активно пытались промыть мозги. А я, как новый человек, многие вещи воспринимал как святую истину. Но мои взгляды изменились. Я узнал, что в Российской империи есть много проблем. Да, это правда. Но большая их часть связана с прогнившими слоями дворян, приближенных к императору. Александр IV не тиран. Но он походит на тирана из-за своих приближенных. Из-за всех тех людей, которых я пересажал за решетку. Пока я считал императора тираном, мне казалось, что похитить артефакт из его сокровищницы — это обычное дело. Даже доброе в каком-то смысле. А почему нет? Если государством правит какой-нибудь ублюдок, чего бы не позлить его лишний раз? Почему бы не сократить его драгоценную коллекцию? Но на деле все оказалось иначе. Александр Романов — неплохой человек. Я общался с ним лично. Общался с его братом Михаилом. И теперь я чувствую в своем уме преграду. Думаю, стоит ли переступать через нее. Нужно ли похищать сокровища у главного человека в Российской империи? Но решение уже принято. И я внесу в свой план лишь одну корректировку. Ради своего брата и Валерия Николаевича Бражникова я все равно проникну в сокровищницу. Все равно обследую чашу очищения. А уж как поступить с ней дальше, решу по ходу дела. Да, похоже, придется сегодня просить отгул, хотя я лучше поступлю иначе. Чувствую, что ближайшие несколько дней окажутся тяжелыми. Допустим, я все же похищу чашу. Что дальше? Мне нужно будет потратить время, чтобы вылечить всех, кому я обещал помочь. А это значит, что мне не отгул нужен. Тем более никто не будет давать его мне каждую неделю. Я уже заработал репутацию. Пациенты записываются ко мне толпами. Но придется еще раз перенаправить их другим лекарям общей практики. К сожалению, это необходимо. Отпуск я взять тоже не могу. Для этого мне нужно отработать больше полугода. Здесь с этим очень строго. Остается только один вариант – уйти на больничный. Однако чаще всего лекари на больничный никогда не уходят. По понятным причинам. Лекари всегда могут излечить его коллеги прямо во время рабочего дня. Но у меня есть план, как организовать себе трехдневный больничный. Ничего, я всех обыграю. Уж это для меня не проблема. Я отпустил фамильяров и все же прошел до императорской клиники. А затем заявился к заведующему отделением общего профиля, к своему старому знакомому, к человеку, который когда-то был моим наставником, к Евгению Кирилловичу Гаврилову. «Булгаков?» — удивился он. «Какими судьбами? У вас ведь уже должен был начаться прием». «Хи!» — прикрывшись обеими ладонями, чихнул я. «Простите, господин Гаврилов, у меня случилась большая беда. Не могу больше, сил нет, буквально помираю». У Гаврилова аж челюсть отпала. «Что случилось?» Я почувствовал, как он активировал свой анализ. Но я этого не боялся. Чего мне переживать? Я ведь не притворяюсь. Всего лишь изображаю болезнь с помощью своей же магии. Как же все-таки хорошо, что моя жизненная энергия работает в обе стороны. И лечит, и повреждает. «Так у вас пневмония?» — оторопел Гаврилов. «Подождите, дайте я попробую сам ее излечить. Евгений Кириллович, давайте не будем притворяться дураками». Высморкавшись в платок, заявил я. «Если бы этот вирус можно было бы так просто вылечить, я бы к вам не пришел. Я не стану от вас скрывать, что случилось на самом деле. Думаю, вся проблема в моей магии». «А что не так с вашей магией, Павел Андреевич?» — начал краснеть Гаврилов. «У моего коллеги уже начало повышаться давление. Лучше закончить разговор как можно скорее, пока его не шарахнул Крис. Из-за того, что я постоянно испытываю новую силу, о которой вы, разумеется, знаете, мне приходится переживать некоторые побочные эффекты», — солгал я. «Думаю, на этот раз ко мне прицепился какой-то магический вирус». «Как это вирус?» — вздрогнул Гаврилов. «Вы только не переживайте, Евгений Кириллович», — попросил я. «Уже проверил. Эта болезнь больше никому не передается. Но мне лучше все же изолироваться от людей. Я закроюсь в своих покоях и не буду оттуда высовываться, пока симптомы не пропадут. Как считаете, господин Гаврилов, это хорошая идея?» «Мчхи!» Я снова прикрыл лицо платком. «Да-да-да-да-да-да-да, господин Булгаков, безусловно, возвращайтесь домой, я выпишу вам больничный. Может, лучше сразу на неделю или даже на 3 недели?» Начал переживать Гаврилов. «Да вы что, 3 недели — это только через председателя врачебной комиссии? Зачем же такие проблемы? Придется идти к господину Кустову. Нет, лучше давайте обойдемся 3 сутками. Это мне с головой хватит». «Да, именно так работает выдача больничных листов. И в моем мире, и в этом. Некоторые пациенты этого не понимают. Думают, что все зависит от врача. Бывает, встречаются особые индивиды, которые полагают, что за конфеты и коньяк можно продлевать больничный чуть ли не до бесконечности. Но почему-то эти люди не думают, что в таком случае врач может попасть под статью. Я всегда говорил своим пациентам и коллегам, что такие вещи нужно объяснять массам любыми способами. К примеру, в моем мире все смотрели программу «Здоровье» по телевизору. Большая часть информации, которая освещалась там, это безумная мракобесие. Просто набор провокационных тем, которые, к великому сожалению, люди запоминают и потом применяют на практике. А часть из них откровенно противоречит медицине. В итоге приходится потом лечить пациентов, которые занимались самолечением на основе советов от садистов, возомнивших о себе не весь что. Рассказывают по телевизору любой бред, получают за это деньги, а настоящим врачам потом приходится разгребать это дерьмо. Если бы я сейчас мог с помощью магии передать сообщение всем людям из своего мира, я бы посоветовал найти себе хорошего врача, начать именно с терапевта, и самое главное, не доверять статьям в интернете. И уж тем более телевидению. Там хороших врачей нет. Только люди, которые пытаются заработать на наивных зрителях. Не более того. Вот как раз об этом мы с коллегами и говорили. Если бы по телевизору рассказывали о стандартных правилах, было бы куда лучше. Например, о том, как открывается больничный, на какой срок, как работают законы, регулирующие эту систему. Всем было бы куда проще. И специалистам, и больным. Гаврилов выдал мне лист нетрудоспособности на 3 дня. Как только я покинул клинику, все симптомы заболевания тут же убрал. Повезло еще, что Евгений Кириллович поверил мне на слово, а то пришлось бы проходить ряд обследований, те же самые рентгены, мазки на вирусы, гриппа и ковида. Да зачем мне это надо? Я и так неплохо манипулирую людьми. Но самое главное, у меня теперь будет алиби. Сейчас я вернусь домой, отправлю Светлану в общие комнаты для служанок и останусь наедине с Кириллом. Объясню ему, что делать, если кто-то придет. В случае, если кто-то из коллег решит проверить мое состояние, попасть в мои покои никому не удастся, никто не имеет на это права. Грубо говоря, я могу с чистой совестью умереть в своей спальне, и никто не имеет права мне помешать. Так я и поступил. Справка Кирилла, освобождающая его от учебы, еще не закончилась. Я кратко пояснил брату, как ему себя вести в мое отсутствие. Не стал рассказывать мальчику о своем плане. Не хватало еще, чтобы он за мной увязался. «А он может!» Тот еще бунтарь. Ты подростки. Гормоны хлещут, требуют подвигов и свершений. Нет уж, обойдемся без этого. Я прошел в небольшой закуток между 2 коридорами, а затем использовал на себе оборотную пыльцу. Грима все это время контролировала камера, не давала службе безопасности понять, что я покинул свои покои. Пусть суетятся. Они уже давно поняли, что вороны и бегемот работают вместе. Мне даже интересно, как этот урод Коршунов вместе со своим заместителем Рыбиным будут оправдывать происходящее. На них у меня, кстати, отдельные планы. Я собираюсь доказать императору, что эти подонки осудили господина Бондарева зря, сместили его с должности, захватили власть во всем императорском дворе. Те еще паскуды. Первое время Коршунов пытался выслужиться и получить похвалу от начальства за счет притеснения меня. А затем еще и Рыбина подключил к этому делу. Сейчас они уже перестали заниматься этим, потому что я возвысился над ними, получил новую должность, место в совете, и вот-вот стану графом. Теперь им страшно соваться в мои дела. Но я это просто так не оставлю. Игорь Станиславович Бондарев был очень хорошим человеком. Он старался навести порядок в императорском дворе. И ко мне он относился как к равному. не рылся в моих вещах, не искал ложных доказательств моих преступлений. Я поклялся себе, что вызволю его из тюрьмы. Он того не заслуживает. А вот Коршунов с Рыбиным отправятся за решетку на пожизненное, ведь их действия можно приравнять к предательству Родины. Оборотный порошок подействовал. В моем уме был лишь один человек, Александр IV, император Российской империи. И я, наконец, обратился в него. Высококачественный порошок сработал отлично. Даже моя одежда превратилась в его привычную форму. Вот насчет этого момента я опасался больше всего. Неловко бы вышло, если бы я стал императором в костюме обычного лекаря. Все, ключ при мне. Я выгляжу точь-в-точь как император. Пора приступить к делу, которое запланировал еще много месяцев назад. Я прошел мимо гвардейцев, не сказав ни слова. Мой путь лежал в выставочный зал. И именно там находился спуск в императорскую сокровищницу. Все солдаты кланялись мне. Никто не задавал вопросов до тех пор, пока я не оказался у входа в тайные подземелья. Там передо мной появился седовласый мужчина. Я видел его впервые, но внешность у него была уж очень запоминающейся. Густые бакенбарды, высокий воротник, вечно суровое выражение лица. Он даже на императора смотрел так, будто тот вызвал у него отвращение. К счастью, я знал его имя. Перед своей вылазкой я хорошо изучил структуру императорской гвардии. Это командир Петр Евгеньевич Макеев. «Добрый день, господин Макеев», — поприветствовал я командира гвардейцев. «Добрый ли?» — хмыкнул он. «Рад видеть вас, ваше императорское величество», — он поклонился. «Я думаю, что вы уже уехали. Разве вы сейчас не должны быть в Москве?» «Планы изменились, господин Макеев», — сухо ответил я. «Вы что ж думаете, это моя коллекция. Я знаю несколько способов, как проникнуть к ней. Остался еще один. Возможно, он сработает. Отойдите. Я попробую разрешить эту неловкую ситуацию». «Конечно, ваше императорское величество, но...» — замялся Макеев. «А вы уверены, что вам следует спускаться туда в одиночку? Это ведь слишком опасно. Мы не можем рисковать нашим импер... Вам придется остаться снаружи. Иного выхода у вас нет», — отрезал я. «Даже если я пострадаю внизу, это мой выбор». «Как вам будет угодно», — ответил гвардеец. Наконец настал момент истины. Я спустился вниз, нащупал в каменной стене отверстие для ключа, вставил его, и тут же все ловушки отключились. Но на этом мой путь не закончился. Мне пришлось пройти через сотни метров бесконечных коридоров. Я преодолел лабиринт, пробрался через металлические двери из магического металла и, наконец, добрался до той самой коллекции императора. В первую очередь прошел мимо красного отделения. Нашел разбитый саркофаг, из которого выбралась мумия. Подобрал несколько бинтов. Чувствовал, что они мне еще пригодятся. Затем переместился оттуда в желтое отделение. Именно там находилась чаша очищения. Найти ее не составило труда. Я вставил ключи в постамент. Стекло тут же исчезло. Именно в этот момент я почувствовал свои сомнения. Они нахлынули на меня с новой силой. Стоит ли предавать императора? Нужно ли идти против Российской империи ради брата и своего учителя? Как только я коснулся чаши, кое-что в моем сознании изменилось. Хотя это мягко сказано. Я сразу же понял все. Мне удалось получить информацию, о которой я даже не догадывался. Но, к сожалению, вдали послышались шаги 5 или даже 10 приближающихся ко мне гвардейцев. Беда. Похоже, меня раскрыли. Глава 18. «Идиот! Я только что созванивался с императором, он уже в Москве!» — слышались переговоры гвардейцев. «Кого ты туда впустил?» «Клянусь вам, командир, это был он, Александр IV. Можете потом посмотреть на камерах», — оправдывался второй. «Тебя околдовали, болван! Император нас казнит, если узнает, что мы тут натворили!» Я пользовался усилением органов чувств и массовым анализом, чтобы следить за приближением гвардейцев. Фору у меня есть. Они пока что в лабиринте, и выбраться они из него быстро не смогут. Однако идти им навстречу не вариант. Пробиваться с боем я не стану. Тем более сами гвардейцы мне не враги. У меня здесь в принципе нет врагов. И да, я все же принял решение. Похищать чашу очищения я не стану. Единственное, что я заберу отсюда, пару бинтов, которые оставил фараон. У меня есть идея, как их можно использовать. Учитывая, что я открыл в себе ряд новых навыков, возможно, мне даже удастся его выследить. Но пока что думать об этом рано. Нужно сначала найти способ уйти отсюда незамеченным. Раз назад пути нет, значит, нужно идти дальше, вглубь сокровищницы. Расхитители, которых я встречал в трущобах, упоминали, что смогли попасть сюда с помощью черного хода. То ли через канализацию, то ли через какие-то старые тоннели. Но они готовили этот план годами, а мне придется искать выход здесь и сейчас. В крайнем случае можно запутать гвардейцев, а затем покинуть сокровищницу через главный вход. А в голове, не переставая, мелькали образы, которые я получил при соприкосновении с чашей очищения. Тонны информации. Сам этот артефакт мне не нужен. Каким-то чудом мне удалось достать из него накопленный в нем опыт. Похоже, Александр IV лгал насчет своего артефакта. Сам по себе он не может снимать проклятие, не может лечить магические заболевания. Чаша — это носитель знаний, что-то вроде флешки или компакт-диска, которые использовали лекари древности. В этом плане я с нашим императором явно расхожусь во мнениях. Ему не стоило прятать этот артефакт в своей сокровищнице. Давно нужно было показать его кому-то из доверенных специалистов. Сама чаша ничуть не пострадала. Я лишь скопировал хранящиеся в ней данные прямо в свой мозг. И откуда же я это знаю? Ха! Похоже, понимание процесса передалось вместе с остальными знаниями. Но разгребать я их буду, когда окажусь в безопасности. Чувствую, мне придется потратить на это не один час. Я ринулся в сторону зеленой секции. Там находилась большая часть коллекции императора. Скорее всего, именно за этой зоной должен быть запасной выход. Пробегая мимо различных мечей, доспехов, скипетров, древней посуды и прочих экспонатов, я почувствовал, как в красной секции уже появились живые люди. Вот и все. Гвардейцы преодолели лабиринт. Теперь они на всех парах рванут за мной. Тут им догнать меня будет нетрудно. Единственное, что меня защищает, это запутанные коридоры зеленой секции. Тут десятки комнат, и все они очень хитро связываются между собой. Я уже обошел все помещения, запутал гвардейцев, но так и не нашел ни единого намека на потайной выход. Неужто его заделали? Проклятье! Есть еще вариант. Усыпить гвардейцев, а после этого уже бежать к выходу. Но мне не хочется причинять им даже малейший вред. Я пообещал себе, что полезу в сокровищницу, но буду думать дважды, прежде чем что-то похитить или кому-то навредить. Все-таки вторжение здесь я, а не они. И что же получается? Придется выбирать между своими принципами и собственной безопасностью. Нет, так не пойдет. Стоп. И тут до меня дошло, как можно выкрутиться из сложившейся ситуации. Есть один выход. Есть! Я ведь почувствовал жизнь, когда использовал массовый анализ. И уловил я не только жизненные ауры гвардейцев. Нужно попробовать еще раз. Если получится, я быстро найду выход отсюда. Анализ вновь пришел в действие. Где-то на фоне кричали гвардейцы, уже готовились меня окружать. И я нашел то, что искал. «Эх, Валерий Николаевич, не зря вы меня учили. Не забыл я ваших уроков. Раньше я считал белок, а теперь считаю крыс. Слежу за ними, вижу, как они передвигаются подо мной. И все их маршруты проходят строго через одну точку, прямо под картиной, что висит в западном крыле подземной сокровищницы. Я подбежал к картине, на которой был изображен один из императоров, но явно не из числа российских, кто-то другой». Но интересоваться историей у меня сейчас нет времени. Где-то под этой картиной должен быть спуск в туннели, по которым перемещаются крысы. Это и есть тот самый запасной выход. Но где же... Стоять! Комнату заслонили гвардейцы. 3, 5, 7 человек. Не проблема. Если мне все же придется их усыпить, я с легкостью справлюсь с этой задачей. Маны мне хватит. Но несколько бойцов уже достали артефакты и огнестрельное оружие. Стоит мне лишний раз дернуться, и меня прикончат. Эх, и не вовремя же они выскочили, а я как раз нашел замочную скважину. Готов поклясться, что для нее идеально подходит тот самый ключ, который я забрал у императора. Я все ломал голову, зачем же в сокровищнице оборудовали целых 2 выхода. Но теперь все встает на свои места. У этих помещений 2 задачи — хранить драгоценные артефакты и хранить жизнь императора. В том случае, если дворец начнут осаждать, ему придется спрятать себя и свою семью. Лучше защиты, чем здесь, точно нигде не найдется. Стены толстые, защищены магической оболочкой. Повсюду расставлены ловушки. Коридоры запутаны. И лабиринты. А в конце этой подземной системы находится выход, который может вывести скрывшихся дворян за пределы императорского дворца. Им-то я сейчас и должен воспользоваться. «Сдавайтесь», — велел командир гвардейцев. «В противном случае нам придется убить вас на месте». Нужно заговорить им зубы. Ключ я уже подготовил. Осталось только вставить его и повернуть. Так и думал, что вас обведут вокруг пальца», — хмыкнул я. «Вы так просто поверили, что я на самом деле уехал в Москву. Советую действовать аккуратно. Если атакуете меня, рискуете начать переворот». Гвардейцы переглянулись, но оружие не убрали. Но я и не ожидал, что они мне поверят. Я лишь пытался выиграть время, не более того. «Нам известно, что кто-то во дворце пользуется оборотной пыльцой», — процедил сквозь зубы командир. «И уж поверьте, мы это так не оставим. Даем вам последний шанс. Поднимите руки, снимите свой покров, и мы отведем вас к дознавателям. В противном случае вы умрете». «И испорчу своей кровью эту картину?» — усмехнулся я. «Вы представляете, сколько она стоит? Вы столько за всю жизнь не заработаете, даже все вместе». И это был очень весомый аргумент. Император очень щепетильно относится ко всем своим экспонатам, даже к зеленой секции. Если пострадает хотя бы один, он будет искать виноватых. И гнев пойдет не только на меня, но и на человека, который окропит экспонат моей кровью. Я застал их врасплох. Успел ставить ключ, а затем повернуть его. «Чего вы встали? Плевать на картину! Стреляйте!» — прокричал командир. Но было уже слишком поздно. Как только я повернул ключ, металл тут же испарился. Пол подо мной развернулся, да с такой скоростью, что у меня даже закружилась голова. Запустился механизм, который поменял местами внешнюю часть стены и скрытую. Меня выкинуло за стену, в темный подземный тоннель, по которому и бегали наблюдаемые мной крысы. Ничего себе. Я думал, что такое только в шпионских фильмах бывает, а император и вправду умудрился реализовать такой способ побега. За секунду до того, как я переместился, в зале раздался выстрел. А затем последовала ругань гвардейцев. Видимо, кто-то все-таки умудрился попасть в один из экспонатов. Что ж, ничего, это малая цена. Если я научусь пользоваться полученными знаниями, то спасу десятки, если не сотни людей, страдающих магическими заболеваниями. Послужу во благо Российской империи. И один поврежденный экспонат уж как-нибудь окупится. Но преследовать меня гвардейцы больше не смогут. Ключ сам уничтожился. Видимо, это сделано специально, чтобы никто больше не смог воспользоваться потайным проходом. Что ж, оно и к лучшему. Мне теперь не придется искать способ избавиться от улики. Осталась только одна проблема. Гвардейцы, скорее всего, знают, куда ведет этот тоннель. Знают, но не все. Скорее всего, император доверил эту информацию наиболее приближенным солдатам. Этот отряд явно был не из их числа. Пока они найдут сведущих в этой тайне, я уже успею выбраться наружу. Туннели ветвились. Мне пришлось прикинуть, в каком направлении нужно двигаться, чтобы выбраться за пределы императорского двора. Лучше всего оказаться где-нибудь в переулке неподалеку от Дворцовой площади. Сразу изменить облик, затеряться в толпе людей, погулять немного, а уж потом вернуться домой. Как раз шумиха немного поутихнет. Главное, лишний раз на глаза своим коллегам не попасться. А то я ж сейчас как будто бы на больничном. Интуиция меня не подвела. Я вылез за площадью на берегу Невы, прямо около скрытого пирса. Видимо, здесь император в случае опасности должен был забрать катер. Я мигом изменил внешность, вернул свой прежний облик. Затем поднялся наверх и сразу же затерялся в толпе туристов. Вот и все. Дело сделано. То, к чему я так долго стремился, в итоге никто не пострадал. Я не украл чашу очищения, но получил драгоценные знания, которые в будущем могут спасти жизни многим людям. Осталось только их переварить. Я поднялся к Невскому проспекту, нашел ближайшую кофейню и провел там чуть больше часа. А затем уже вернулся домой. Гвардейцы так и не успокоились, обыскивали всех людей с помощью магических детекторов. Но мне повезло. Бинты мумии они не засекли. Они почти не источают магию. Это я уже давно понял. Эти бинты могут быть полезны только для опытного лекаря. Ведь в них осталась жизненная энергия сбежавшего существа. И, честно говоря, фараону Архандру IV я обязан многим. Это он сломал защиту сокровищницы. Он зачем-то передал мне послание о том, что времени осталось мало. Намекнул, что все экспонаты вскоре перевезут в другое место. Пока что я искренне не понимаю, с какой стати мумия решила помочь мне в моем деле. И откуда Архандр вообще узнал, что я планирую прорваться в сокровищницу. Но я это обязательно выясню. Выслежу его по следу из жизненной энергии. Но для начала самое главное. Вернувшись в свои покои, я проверил Кирилла. Мальчику стало намного лучше, но в школу я его пока не пускал. Нужно довести дело до конца. Как только он выздоровеет, тогда можно будет разрешить ему покидать дворец. А пока... Я поднялся в свою комнату, закрылся, а затем сконцентрировался на полученных знаниях. Информация перемещалась внутри моего головного мозга. Металась из стороны в сторону. Она жаждала быть усвоенной. Перед моими глазами мелькали десятки картинок. Я чувствовал, как могу видеть глазами других людей. Тех, кто записывал свои знания в магический металл этого артефакта. Теперь я понимаю, почему чаша очищения до сих пор не обнародована. Видимо, император купил ее за бешеные деньги, прикоснулся к артефакту, но так ничего и не почувствовал. А все потому, что он не лекарь. У него нет задатков для того, чтобы понять, какие знания сокрыты внутри венца его коллекции. Но он ведь не мог сказать во всеуслышание, что потратил деньги на какую-то бесполезную безделушку. Нет, конечно, не мог. Поэтому чаша очищения обрастала множеством мифов и легенд. Будто она способна спасти любого проклятого. Но на деле это не так. Спасать проклятого или изувеченного магической болезнью должен не артефакт, а человек, который владеет нужными знаниями. Я почувствовал, как мой магический анализ расцвел. Я впитал знания лекарей, что жили за сотни лет до меня. И первым делом я решил использовать эту силу на себе. Нельзя спешить. Если я прямо сейчас рвану к Кириллу или Валерию Николаевичу, то могу случайно навредить им, потому что еще не разбираюсь в собственных возможностях. Нет. Сначала нужно излечить себя от магической опухоли, которой наградил меня убийца Шепот. Этот ублюдок уже давным-давно отправился на тот свет, а я все еще ношу в себе рану, которая может в любой момент убить меня или разрушить мои магические каналы. Я напрягся, направил свою силу вглубь собственного тела и сразу же почувствовал положительную отдачу. Никакой маноканальный томограф не нужен, чтобы понять, что сейчас происходит внутри моего тела. Теперь я вижу собственными глазами всю свою магическую систему и могу менять ее так, как захочу. «Хозяин, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спросил Мот. «Вы уже целый час так сидите? Там, между прочим, к вам приходил человек. Хотел передать письмо с приказом о присвоении вам нового титула». «Позже, Мот», — перебил оборотня. «Спасибо, что предупредил. Но сейчас оставь меня наедине с собой. Я, наконец, достиг своей цели. Кажется, достиг». «Проклятие! Какая же это великая сила! Теперь я все понял. Эти знания промелькнули в моей голове, когда я впервые коснулся чаши. Могущество, что было в ней сокрыто, укрыли от людей не просто так». Теперь я могу влиять на магические каналы, лечить магов или же вредить им. Другими словами, если я захочу, то смогу лишить сил любого колдуна. Достаточно уничтожить его магический центр или искривить его каналы. Мне сразу вспомнился главный дознаватель, Аристарх Иванович Биркин. Он родился с изувеченными магическими каналами, поэтому не мог лечить людей. Будучи лекарем, он мог только вредить своим пациентам, поэтому и стал мастером пыточных дел. Теперь я могу кого угодно превратить в Биркина. Могу заставить магию пироманта работать против него же самого. Это огромная сила. Она выходит далеко за рамки лекарской магии. Способность менять магические системы других людей. Я аж невольно рассмеялся. Это что ж получается? Теперь у меня и вовсе не может быть врагов. Да, выходит, что это так. Кто бы на меня ни нападал, я просто лишу этого человека магии, и все. Но с этой силой стоит быть предельно аккуратным. Не просто так знания об этой способности скрывали в чаше очищения. Значит, и я не должен ей злоупотреблять. Однако моя магическая опухоль уже исчезла. Я справился, исцелил сам себя. Значит, следующий на очереди Кирилл. Я прошел в комнату брата. В последнее время мальчик практически не вставал с постели. Лежа читал книги, нагонял программу. Иногда храбрился, пытался подняться. Сам себе готовил еду даже, несмотря на то, что у нас есть своя служанка. Видимо, хотел доказать сам себе, что для него еще не все потеряно. Но в итоге с каждым днем в его глазах назревало отчаяние. Он вяло посмотрел на меня, затем тут же отвел взгляд. Думаю, он уже не верит, что я могу ему помочь. Представляю, как ему сейчас тяжело. Кожа бледная, на руках и ногах появляются гематомы. Свертывающая система крови начала сбоить. Костный мозг превращается в бесполезную массу клеток, которая в течение следующих недель положит конец жизни моего брата. Вернее, должна была положить конец. Но сейчас я это исправлю. «Закрой глаза, Кирилл», — велел я. «Что?» — удивился парень. «Делай так, как я говорю. Закрой глаза. И дыши спокойно. Я готов сдержать свое обещание. Сегодня ты вновь станешь здоровым. Таким, каким не был никогда», — заключил я. «Я ведь до сих пор не знаю, с каких пор Кирилл страдает от этого проклятия. С рождения или кто-то проклял его в детстве?» Кирилл явно мне не поверил, но послушался. Закрыл глаза, а затем я заставил его заснуть. И приступил к осуществлению своей главной цели — к восстановлению костного мозга моего младшего брата. Но как только моя новая магия коснулась аномальных клеток, в моей голове вновь пробежала череда картинок. Я столкнулся с силой, которая превратила моего брата в инвалида, и, наконец, понял, откуда взялось это заболевание. Тайна недуга Кирилла раскрыта. Я вижу, откуда взялась эта дрянь. И теперь в моей голове горит лишь одно слово. Новая цель. Месть.